Глава 6. Чёрт его так рано принёс. Вот делать ему было больше нечего, как с утра пораньше в оранжерею переться. Ничего подобного, ректор Ферст. Я натягиваю улыбку и прикасаюсь пропуском к коре дерева напротив лестницы к лекционному столу. Вы же знаете, я никогда не опаздываю. Могу только немного задержаться. Ректор окидывает меня взглядом, в мгновение подмечая все недостатки в моём внешнем виде. Я же старательно игнорирую это его лишнее внимание. Спускаюсь по узким ступенькам мимо рядов парт, уходящих вниз амфитеатром. Иду, а сама как мантру повторяю «Только бы отвязался, только бы отвязался». Однако ректор следует за мной по пятам. «Что тоже на вас не похоже», — говорит он. «А вообще, господин ректор, я дохожу до низа, обхожу стол так, чтобы он был преградой между нами». И опираюсь на крышку. Кажется, у нас не было назначено встречи. Я решила её назначить. Усмехается мужчина и опирается на стол зеркально мне. Профессор Ксавье сказал, что у вас есть признаки магического истощения. Я же должен заботиться о здоровье преподавателей. Истощение? Вот уж вряд ли. Учитывая, что я вчера чуть не подожгла стол. Сильвио вообще сказал, что у Алессандры и искру вызвать не всегда получалось. И это её жутко бесило. Возможно, вам просто нужно давать преподавателям лишние выходные? Лучшая защита — это нападение. Ректор поднимает бровь. Ту самую, со шрамом. Вы ни разу его не брали. Вот видите, как загружены работы преподавателя. Даже выходной взять некогда. Возражаю я. Так ведь и правда до магического истощения недалеко. Но вы же сами заставляете студентов многократно приходить к вам на пересдачу. Ощущаю, как будто мы играем в шашки. Каждый ход — бой. А вы же хотите, чтобы выпускники Академии имели достойные знания? Он медлит пару мгновений, прежде чем сделать следующий ход. С каких пор вам стало интересно что-то, кроме ваших желаний? Разве люди не меняются? Такие, как вы, только если в них вселяется чужая душа. Язвит ректор. А у меня сердце уходит в пятки. Я вздрагиваю, ладони снова обжигает, и стопка бумаг на столе вспыхивает. Чёрт! Я испуганно оглядываюсь в поисках чего-то, чем можно сбить пламя, но ректор оказывается быстрее. Щелчком пальцев он тушит огонь и с подозрением смотрит на меня. Что ж, профессор Ксави определённо ошибся. Произносит он таким голосом, что мурашки по спине бегут. У вас скорее перенасыщение. Хотел бы я знать, по какой причине. О, нет, ты точно этого не хочешь знать. А уж я постараюсь, чтобы не узнал. Сильвею предупредил меня, что магический потенциал попаданок в несколько раз выше местных, и то, что они не могут быстро с магией освоиться, является одной из причин, по которой попаданок отправляют в больницы для душевнобольных. Ректор собирается задать еще какой-то вопрос. Но тут сверху раздается грохот. Поднимаю глаза. Там, над разбитым горшком, стоит хрупкая девушка с каштановыми волосами и чуть не плачет. «Магистр Орвилл», — дрожащим голосом говорит она. «Я не специально, простите, пожалуйста». Тут девушка замечает ректора и еще больше смущается. «Алисия», — он еле заметно кивает ей. «Тебе нужно больше времени проводить, практикуя контроль». В голосе строгость, которая ещё больше подталкивает девочку к слезам. Сухарь бесчувственный. «Если ты можешь, то прибери за собой. Если нет, то оставляй. И так задерживаемся уже». Пытаюсь я успокоить Алисию, но, по-моему, становится только хуже. Ректор хмурится, делает еле заметный жест, и всё возвращается в прежний вид. «Удобненько. Смогу ли я так научиться?» «Алисия, после пересдачи зайди в мой кабинет». Приказывает Ферст, а мне причитается очередной подозревающий взгляд. «Надеюсь, магистр Орвилл, вы не забыли наш вчерашний разговор?» «Да такое забудешь. Еле удерживаюсь от того, чтобы закатить глаза, но он считывает моё выражение лица по-своему и покидает оранжерею. Алисия тем временем успевает спуститься ко мне. Вся трясётся, как будто я вот-вот её съем. Если ты будешь продолжать так нервничать, шансов на то, что ты что-то вспомнишь, будет меньше. Я указываю ей на ближайшую парту. А я уверена, что ты учила. Кажется, я от своего стола слышу, как у нее бьется сердце. «Учила», — робко говорит она, а сама смотрит на меня, как на инопланетянина. «Да, мне надо играть терву, но...» «Измываться над студентом, который и так в стрессе, бесчеловечно!» «Отлично», — киваю я. «Давай, что ты лучше всего помнишь?» Надо отдать Алисе должное, она довольно быстро берет себя в руки и что-то начинает рассказывать. Наверное, впервые за пару лет, что я успела проработать, я ставлю оценку просто так, за смелость. И то только потому, что понятия не имею, о чем говорила девочка. Ну и... да. 5 пересдач — это тоже заслуга. Алисия смотрит на четверку в своей зачетке так, будто увидела мечту всей своей жизни. Даже успевает взорвать еще один горшок с цветком. Отправляю ее отдыхать, да и сама не против это сделать. От общения с ректором до сих пор ноги трясутся, особенно после его замечания о смене души. Почти сожженные бумаги с какими-то рецептами убираю в стол, потом разберусь. Подметаю землю из взорванного горшка, временно воткнув растение в другой, и решаюсь нарушить планы Алессандры и пойти в библиотеку. Чем больше я узнаю о попаданках, тем ближе возвращение. По крайней мере, я на это надеюсь. Покидаю оранжерею и ориентируюсь по карте в кристалле, дорожками, мощёными булыжником, направляюсь в библиотеку. «Тебе нечего тут делать, магический выродок!» Я слышу крик из-за угла. «Давно пора на тебя браслеты надеть. Проваливай к себе домой!» «Отстань!» А вот это уже голос Алисии. Ускоряю шаг, понимая, что девочка и так сегодня была не в лучшей форме. «Нестабильное отребье. Да вас всех надо...» Что «надо» я уже не слышу, потому что раздается хлопок и грохот. Я уже бегу со всех ног, заворачиваю за угол и вижу, как Алисия стоит над парнем, на голове которого видна большая кровоточащая рана. «Я не специально, магистр Орвилл, я не специально!» шепчет белая, как мел, девчонка. «Что тут происходит?» раздается до зубовного скрежета знакомый голос, а ректор появляется будто из ниоткуда.